Глава третья. Нина. Ночью мне спалось плохо, мерещилось всякое. Слышались шорохи и скрипы. Хотя я прекрасно знала, что старый дом неплохо скрипит и сам по себе. Построен он был еще при царе Горохе, и перекрытия были деревянными. Тем не менее, спать было неспокойно. Пару раз я даже вставала и смотрела в глазок. Там, за дверью постоянно, 24/7, горела тусклая желтая лампочка, освещая мою и соседскую бравого вояки дверь. И никого не было, вообще никого. Даже тощие рыжие кошки, что приходила иногда спать возле батареи и бесхозного грустного фикуса. Уснула под утро. Суббота, в школу не нужно. Первоклашки мои отдыхают, и я с ними. Утром первым делом бросилась к окну и, прижавшись носом к холодному стеклу, принялась осматривать окрестности. Страшной машины не наблюдалось, но это не успокоило. Испугалась я накануне знатно. На улицу уйти было страшно, но пустой холодильник не радовал, а по субботам к нашему рынку приезжала замечательная деревенская ярмарка, на которой продавали вкуснейший рассыпчатый творог. Разъезжалась та ярмарка рано, еще немного и не успею. Я вздохнула и решилась. Обмоталась платком, накинула пальто и, прихватив авоську, чтобы не покупать пакет, вышла. Машина, правда уже другого цвета, серого, перегородила мне путь, когда я и со двора не успела выйти. Вот не надо было из дома выходить. И перспектива сидеть всю жизнь за запертой дверью квартиры показалась вдруг не страшной, а очень даже привлекательной. «Садитесь». Велели мне, и дверь открылась. «Вы ошиблись», — торопливо ответила я, оглядываясь в поисках спасения. «Вам точно не я нужна. Вам нужен кто-то другой». «Короткова Нина Андреевна?» «Да», — обреченно кивнула я. «И зачем меня мама учила не врать? Хотя этим поди наври». «Садитесь. У нас просто несколько вопросов к вам. В ваших интересах как можно скорее удовлетворить наше любопытство». Бежать было некуда. Впереди длинная дорога, по обе стороны сугробы, скучные серые дома, заборы. Обратно к подъезду не вариант, да и вообще машины две. Следом вторая стоит, и из нее на меня точно смотрят. Пусть и не видно мне за темными стеклами. Если бы еще мой двухметровый сосед вышел, ну, как назло, никого, даже мамочек на площадке. «Я сяду», — дрожащим голосом ответила я. «Но имейте в виду, если я не вернусь, тут камера и на подъезде, и на садике, который напротив несколько». «Садитесь уже», — вздохнул мужчина. «Вернем в целости и сохранности». Голос его звучал так устало, что мне даже стыдно стало, что я настолько уставшего человека мучаю своими страхами и паранойей. Я села. В машине трое мужчин. Двое спереди и один сзади, со мной. Один из них внимательно посмотрел на меня в зеркало заднего вида. Машина тронулась и неслышно почти поехала, оставляя мой дом позади. «А мы далеко едем? И надолго?» Снова быстрый взгляд проницательных глаз. «А вы куда-то торопитесь в субботу утром?» Я вздохнула. «У нас тут ярмарка проходит на районе, по субботам. Скоро уже закроется. Я туда за творогом хожу. Вкусно, со сметаной особенно». И замолчала, сконфуженная. Неожиданно подал голос тот, что сидел спереди, и молчал, поглядывая на меня в зеркало. «Сергей, заверни на рынок». Автомобиль послушно свернул и вскоре тормозил около рыночной площади. «Сходи, возьми творога ей». Несмотря на нелепость просьбы, Сергей сразу же открыл дверь, намереваясь выйти. «Постойте!» – торопливо сказала я. «Возьмите авоську, чтобы пакет не покупать. Дорого и вообще экология». Сергей закатил глаза, но авоську молча взял. Скрылся в рыночной суете. Вернулся через минут 10. Авоська стала очень увесистой. «Я еще сметаны взял». Протянул он мне авоську обратно. «Кушайте на здоровье». Авоська плюхнулась мне на колени, тяжелая. Мне столько творога и за неделю не съесть. Явно несколько килограммов. Сергей уселся за руль, и мы снова поехали. «Давайте я вам денег переведу», — начала была я. «Это же дорого, мне неудобно». Теперь глаза закатили все трое синхронно, а я покраснела от неловкости и крепче прижала к себе авоську с творогом. Тем временем мы выехали с нашего района, поехали ближе к центру, поплутали по узким улицам, и затем перед нами открылись ворота одного из частных домов. Дом выглядел не то чтобы дорого-богато, но очень солидно. Строгий, лаконичный, высокий. Хотя в два этажа только, за высоким забором. Мы въехали в подземный гараж и остановились. «Выходите». Я вышла и пошла за тем, кто мне показался самым главным. Авоська оттягивала руку, но помощь он не предложил. Мы поднялись на первый этаж. Вошли в небольшую уютную комнату с настоящим камином, в котором трещали дрова. И все почти вокруг такое охотничье, деревянное. Даже оленья голова с рогами на стене имелась. «Садитесь и ждите. Скоро к вам придут. Рекомендую отвечать на вопросы по факту, ничего не утаивая и не приукрашивая. И совсем скоро вы вернетесь домой вместе со своим творогом». Я села, вновь устроив Авоську на коленях. Снег с моих сапог, совершенно не изящных, изящные вчера вышли из строя, растаял еще в машине. Но воды натекло и на ковер здесь. Неудобно. Но разуваться тоже неудобно было. В американских фильмах в таких богатых домах не разуваются. И мой сопровождающий не стал. Пальто стало становиться жарко. Я стянула с себя пуховый платок и принялась от скуки разглядывать голову оленя, которая пялилась на меня в ответ черными бусинами пластиковых глаз.